Нет, не закрыто ему стать вполне хорошим человеком, но перестрадав, перестрадав. Павел Николаевич Зиновьев тоже не ходил в лагерную столовую и тоже хотел наладить, чтоб ему привозили обед в термосе. Отстать от Беляева, оказаться ниже, был ему нож острый. Но обстоятельства сильней. У Беляева не было конфискации имущества. У Зиновьева же частичная была. Деньги, сбережения — это у него все, видимо, отгребли. А осталась только богатая, хорошая квартира. Зато ж и рассказывал он нам об этой квартире часто, подолгу, смакуя каждую подробность ванной, понимая, какое и у нас наслаждение должен вызвать его рассказ. У него даже был афоризм. С 40 лет человек столько стоит, какова у него квартира. Все это он рассказывал в отсутствие Беляева, потому что тот и слушать бы не стал. Тот бы сам взялся рассказывать, только не о квартире, ибо считал себя интеллектуалом, а хотя бы о Судане снова. Но, как говорил Павел Николаевич, жена больна, а дочь вынуждена работать, возить термос некому. Впрочем, и передачи по воскресеньям ему привозили очень скромные. С гордостью оскудевшего дворянина вынужден был он нести свое положение. В столовую он все-таки не ходил, презирая тамошнюю грязь и окружение чавкающей черни. Но и баланду, и кашу велел Прохорову носить сюда, в комнату, и здесь на плитке разогревал. Охотно бы обрезал он и пайку с 6 сторон, но другого хлеба у него не было, и он ограничивался тем, что терпеливо держал пайку над плиткой, по всем ее 6 граням прожаривая микробов, занесенных руками хлебореза и Прохорова. Он не ходил в столовую и даже иногда мог отказаться от баланды, но вот шляхетской гордости удержаться от мягкого попрошайничества здесь, в комнате, ему не хватало. Нельзя ли маленький кусочек попробовать? Давно я этого не ел. Он вообще был преувеличенно мягок и вежлив, пока ничто его не царапало. Его вежливость была особенно заметна рядом с ненужными резкостями Беляева. Замкнутый внутренне, замкнутый внешне, с неторопливым прожевыванием, с осторожностью в поступках. Он был подлинный человек в футляре по Чехову, настолько верно, что остального можно и не описывать. Все как у Чехова, только не школьный учитель, а генерал МВД. Невозможно было на мгновение занять электроплитку в те минуты, которые рассчитал для себя Павел Николаевич. Под его змеиным взглядом вы сейчас же сдергивали свой котелок. А если б нет, он тут же б и выговорил. На долгие воскресные дневные проверки во дворе я пытался выходить с книгой, подальше держась от литературы, всегда с физикой. Прятался за спинами и читал. О, какие мучения доставляло Павлу Николаевичу такое нарушение дисциплины! Ведь я читал в строю, в священном строю. Ведь этим я подчеркивал свой вызов, бравировал разнузданностью. Он не осаживал меня прямо, но так взглядывал на меня, так мучительно кривился, так стонал и бурчал. Да и другим придуркам так мое чтение было тошно, что пришлось мне отказаться от книги и по часу простаивать как дураку. А в комнате там уж не почитаешь, там надо слушать рассказы. Как-то на завод опоздала одна из девиц-бухгалтерш стройконторы и тем задержала на 5 минут вывод придурочьей бригады в рабочую зону. Ну, вместо того, чтобы вывести бригаду в голове развода, вывели в конце. Дело было обычное, ни нарядчик, ни надзиратель даже не обратили внимания, но Зиновьев, в своей особенной сизоватой шинели мягкого сукна, в своем строго надетом защитном картузе, давно без звездочки, в очках, встретил опоздавшую гневным шипением. «Какого черта вы опаздываете? Из-за вас стоим!» Он не мог уже больше молчать. Он извелся за эти 5 минут. Он заболел. Девица круто повернулась и с сияющими от наслаждения глазами отповедала ему. «Подхалим, ничтожество, Чичиков». «Почему Чичиков?» «Наверное, спутала с Беликовым». «Заткни свою лоханку! И еще, и еще!» Дальше уже на грани матерщины. Она управлялась только своим бойким, остреньким язычком. Она руки не подняла, но, казалось, невидимо хлещет его по щекам, потому что пятнами красно вспыхивала его матовая девичья кожа, и уши налились до багрового цвета, и дергались губы. Он нахохлился, но ни слова больше не вымолвил, не пытался поднять руку в защиту. В тот день он жаловался мне. Что поделать с неисправимой прямотой моего характера? Мое несчастье, что я и здесь не отвык от дисциплины. Я вынужден делать замечания. Это дисциплинирует окружающих. Он всегда нервничал на утреннем разводе. Он скорее хотел прорваться на работу. Едва бригаду придурков пропускали в рабочую зону, он очень показно обгонял всех неспешащих, идущих в развалку, и почти бежал в контору. Хотел ли он, чтобы это видело начальство? Не очень важно. Чтоб видели зэки, до какой степени он занят на работе? Отчасти да. А главное и самое искреннее было скорее отделиться от толпы, уйти из лагерной зоны, закрыться в тихой комнатке планового отдела и там... Там вовсе не делать той работы, что Василий Власов, не смышлять, как выручить рабочие бригады, а целыми часами бездельничать, курить, мечтать еще об одной амнистии и воображать себе другой стол, другой кабинет со звонками вызова, с несколькими телефонами, с подбострастными секретаршами, с подтянутыми посетителями. Мало мы знали о нем. Он не любил говорить о своем прошлом в МВД. Ни о чинах, ни о должностях, ни о сути работы. Обычная стеснительность бывших МВДшников. А шинель на нем была как раз такая сизая, как описывают авторы «Беломорканала». И не приходило ему в голову даже в лагере выпороть голубые канты из кителя и брюк. Года за два его ситки ему, видимо, еще не пришлось столкнуться с настоящим лагерным хайлом, почуять бездну архипелага. Наш-то лагерь ему, конечно, дали по выбору. Его квартира была от лагеря всего в нескольких троллейбусных остановках, где-то на Калужской площади. И не осознав донышка, как же враждебен он своему нынешнему окружению. Он в комнате иногда проговаривался, то высказывал близкое знание Круглова, тогда еще не министра, то Френкеля, то Завинягина, все крупных гулаговских чинов. Как-то упомянул, что в войну руководил постройкой большого участка железной дороги Сызрань-Саратов. Это значит во Френкелевском ГУЛ-ЖДСе. Что могло значить «руководил»? Инженер он был никакой, значит, начальник лагерного управления. И вот с такой высоты больновато грохнулся до уровня почти простого арестанта. У него была 109-я статья. Для МВД это значило «взял не по чину». Дали 7 лет как своему. Значит, хапанул на все 20. По сталинской амнистии ему уже сбросили половину оставшегося, предстояло еще 2 года с небольшим. Но он страдал. Страдал, как от полной десятки. Единственное окно нашей комнаты выходило на нескучный сад. Совсем не вдали от окна и чуть пониже колыхались вершины деревьев. Все сменялось тут. Метели, таяние, первая зелень. Когда Павел Николаевич ничем в комнате не был раздражен и умеренно грустен, он становился у окна и, глядя на парк, напевал негромко, приятно: «О, засни мое сердце глубоко, не буди, не пробудешь, что было». Вот поди ж ты, вполне приятный человек в гостиной. А сколько арестантских братских ям он оставил вдоль своего полотна! Уголок Нескучного, обращенный к нашей зоне, отгораживался пригорками от гуляющих и был укромен. Был бы, если не считать, что из наших окон смотрели мы, бритоголовые. На 1 мая какой-то лейтенант завел сюда в укрытие свою девушку в цветном платье. Так они скрылись от парка, а нас не стеснялись, как взгляда кошки или собаки. Пластал офицер свою подружку по траве, да и она была не из застенчивых: «Не зови, что умчалась далеко, не люби, что ты прежде любила». Вообще наша комнатка была как смоделирована. МВДшник и генерал полностью нами управляли. Только с их разрешения могли мы пользоваться электроплиткой. Она была народная, когда они ее не занимали. Только они решали вопрос, проветривать комнату или не проветривать, где ставить обувь, куда вешать штаны, когда замолкать, когда спать, когда просыпаться. В нескольких шагах по коридору была дверь в большую общую комнату. Там бушевала республика. Там в рот и в нос слали все авторитеты. Здесь же были привилегии, и, держась за них, мы тоже должны были всячески соблюдать законность. Слетев в ничтожные маляры, я был бессловесен. Я стал пролетарий, и в любую минуту меня можно было выбросить в общую. Крестьянин Прохоров, хоть и считался бригадиром производственных придурков, но назначен был на эту должность именно как прислужник — носить хлеб, носить котелки, объясняться с надзирателями и дневальными, словом, делать всю грязную работу. Это был тот самый мужик, который кормил двух генералов. Итак, мы вынужденно подчинялись диктаторам. Но где же была и на что смотрела великая русская интеллигенция? Доктору Правдину, я ведь и фамилию не выдумываю, невропатологу, врачу лак-участка, было 70 лет. Это значит, революция застала его уже на пятом десятке, сложившемся в лучшие годы русской мысли, в духе совестливости, честности и народолюбия. Как он выглядел! Огромная маститая голова с серебряной качающейся сединой, которой не дерзала касаться лагерная машинка, льгота от начальника санчасти. Портрет украсил бы обложку лучшего в мире медицинского журнала. Никакой стране не зазорно было бы иметь такого министра здравоохранения. Крупный, знающий себе цену нос, внушал полное доверие к его диагнозу. Почтенно солидны были все его движения. Так объемен был доктор, что на одинарной металлической кровати почти не помещался, вывисал из нее. Не знаю, каков он был невропатолог, вполне мог быть и хорошим, но лишь в рыхлую, обходительную эпоху, и обязательно не в государственной больнице, а у себя дома, за медную дощечкой на дубовой двери, под мелодичное позванивание пристенных стоячих часов, никуда не торопящийся и ничему, кроме совести своей, не подчиненной. Однако с тех пор его крепко пугнули, перепугали на всю жизнь. Не знаю, сидел ли он когда-нибудь прежде, таскали ли его на расстрел в гражданскую, дивного ничего тут нет, но его и без револьвера напугали достаточно. Довольно было ему поработать в амбулаториях, где требовалось пропускать по 9 больных в час, где время было только стукнуть раз молоточком по колену, посидеть членом ВТЭК, врачебно-трудовой экспертной комиссии, да членом курортной комиссии, да членом военкоматской, и всюду подписывать, подписывать, подписывать бумажки и знать, что каждая подпись — это твоя голова, что кого-то из врачей уже посадили, кому-то угрожали, а ты все подписывай бюллетени, заключения, экспертизы, освидетельствования, истории болезни, и каждая подпись — потрясение гамлетовское, освободить или не освободить, годен или не годен, болен или здоров. Больные умоляют в одну сторону, начальство жмет в другую. Перестращенный доктор терялся, сомневался, трепетал и раскаивался. Но то все было на воле. Это любезные пустячки. А вот арестованный как враг народа, до смертного инфаркта, напуганный следователем, воображаю, скольких человек, целый мединститут он мог бы за собой потащить при таком страхе. Что был он теперь? Простой очередной приезд вольного на санчасти Олпа, какого-то старого пьянчушки без врачебного образования, приводил Правдина в такое волнение и замешательство, что он не способен был прочесть на больничных карточках русского текста.